Я знал, что в натуре моей Маргарет были божественные возможности разного рода. Когда под сенью развесистой ивы на реке я заглядывал в глубину ее прелестных глаз, уже тогда я преисполнился твердой веры в разнообразные красоты и совершенство ее натуры. Но этот парящий и все постигающий дух был для меня, конечно, откровением. Моя гордость, как и гордость ее отца, выступили за границы внутренних чувств. Радость и восторг переполняли меня и возвышали мои чувства. Когда мы все снова опустились на землю, каждый своим путем, мистер Трелони, держа дочь за руку, продолжил свою лекцию. Теперь вернемся ко времени, на которое царица Терра наметила осуществление своей мечты. Мы поддерживаем контакты с самыми квалифицированными астрономами, занимающимися расчетами в связи с истинной ориентацией объекта. Как вы знаете, звезды изменяют свое относительное расположение на небе. Хотя реальные расстояния перемещений находятся за пределами нормального сознания, и наблюдаемые эффекты невелики. Тем не менее, они поддаются измерениям, конечно, не за годы, а за века таких перемещений. Вне всякого сомнения, астрономия у египтян была точной наукой, по крайней мере, за 1000 лет до жизни царицы Теры. Далее, в процессе изменения относительных положений звезд изменяются формы созвездий. И созвездие Большого Ковша в этом смысле представляет прекрасный наглядный пример. Изменения относительных положений звезд даже за 40 столетий настолько малы, что практически незаметны для невооруженного взгляда, не имеющего опыта наблюдения за малыми перемещениями, но эти изменения могут быть измерены и проверены. Заметил ли кто-либо из вас, как точно все звезды на рубине соответствуют своему положению в большом ковше, или как соответствуют расположению звезд в созвездии прозрачные пятна на шкатулке? Мы дружно подтвердили свое согласие. Мистер Трелони продолжал: «Вы совершенно правы. Соответствует в точности. И все же, когда царица Терра лежала в своей гробнице, ни звезды в драгоценном камне, ни прозрачные пятна на шкатулке не соответствовали положению звезд в созвездии, каким оно было тогда». Пока он молчал, мы взглянули друг на друга. Новый свет открылся перед нами. Голосом полным могущества он продолжал: «Вы понимаете значение этого обстоятельства? Не проливает ли оно свет на намерение царицы? Она, ведомая предсказаниями, магией и суевериями, естественно, выбрала время для своего возрождения, на которое, казалось, указали ей сами высокие боги, отправлявшие свои послания на стрелах молний из других миров. Если это время было установлено сверхъестественной мудростью, верх человеческой мудрости, решение положиться на волю богов. Таким образом...» Здесь его голос приобрел значительную глубину и задрожал от интенсивности его чувств. «Для нас и нашего времени представилась возможность этого удивительного, тайного подглядывания в древний мир. Мы получили привилегию, недоступную никому другому в наше время. Она, возможно, не представится снова никогда. От начала и до конца тайна писи символы этой удивительной гробницы, этой удивительной женщины полны направляющего света. А ключ к разгадке многих тайн лежит в драгоценном камне, который она зажала в своей мертвой руке над своим мертвым сердцем, которое, как она надеялась и верила, вновь забьется в более молодом и благородном мире. Осталось только связать в единое всю эту концепцию. Маргарет одарила нас истинной интерпретацией чувств царицы. Он с нежностью поглядел на дочь, говоря эти слова. «Что касается меня, я искренне надеюсь, что она оказалась права. В таком случае было бы радостью, я уверен в этом, если бы могли помочь все вместе реализации этой надежды царицы Терры. Но мы не должны продвигаться слишком быстро или слишком уверовать в знания, которыми располагаем в настоящее время. Голос, который мы слышали, шел из времен, очень сильно отличающихся от наших, когда человеческая жизнь мало чего стоила и когда мораль мало считалась с ценой усилий, предлагаемых для преодоления препятствий на пути к достижению желанной цели. Теперь, что касается этой каменной коробки, которую мы назвали волшебной шкатулкой. Я убежден, что она открывается только при соблюдении определенных световых законов или при использовании некоторых возможностей, которые неизвестны нам в настоящее время. Здесь перед нами простирается огромное пространство для предположений и экспериментов, так как ученые до сих пор недостаточно основательно научились различать виды, мощность и степени освещенности. Не анализируя различные виды лучей, мы можем, я думаю, принять на веру, что существуют различные свойства мощности света. Эта огромная область научных исследований представляет собой почти неизведанную девственную страну. Пока мы так мало знаем о силах природы, что наше воображение не нуждается в ограничении пределов в будущем. В течение всего нескольких лет мы сможем произвести такие открытия, которые 2 столетия тому назад могли охватить исследователей потоками пламени. Жидкая фракция кислорода, существование радия, гелия, полония, аргона, различные мощности рентгеновских, катодных и беккерелевых лучей. И если мы в конце концов сможем доказать, что существуют различные виды и качества света, то обнаружим, что сгорание характеризуется различными мощностями процесса, что одни виды пламени имеют свойства, какими не обладают другие. Поздней ночью я думал об этом и пришел к выводу, что если некоторые масла характеризуются определенными свойствами, не свойственными остальным, то не исключена вероятность того, что подобные или соответствующие качества или силы могут существовать в их комбинациях друг с другом. Полагаю, каждый из нас заметил в то или иное время, что свет от рапсового масла отличается от света, который дает парафин, или что пламя угольного сгорания и пламя китового жира также различаются. Ученые обнаружили это различие в освещении. Тут же мне пришло в голову, что, возможно, когда открыли гробницу царицы Терры, какие-либо изменения произошли в масле, сосуды с которым обнаружили в захоронении. Эти сосуды не были использованы для сохранения внутренностей, как это делалось обычно, поэтому можно предположить, что их хранили в гробнице для каких-то специальных целей. Я вспомнил Ван Хайна. Он писал о способе запечатывания этих сосудов. Печати эти легкие, но достаточно эффективные. Их можно открывать без усилия. Сосуды сами хранились в саркофаге, который, несмотря на огромную прочность и герметичное опечатывание, открывается так же легко. Соответственно, я сразу же приступил к осмотру сосудов. Небольшое, очень небольшое количество масла в них все еще сохранилось, но оно загустело за 2,5 столетия, в течение которых сосуды оставались открытыми. Все же при этом оно не прогоркло. Исследуя масло, я определил, что оно было кедровым и что до сих пор оно источает слабый аромат. Это обстоятельство натолкнуло меня на мысль, что его использовали для заполнения ламп. Кто бы ни заполнял маслом сосуды и не укладывал их затем в саркофаг, знал, что с течением времени возможен процесс усыхания даже в алебастровых вазах, поэтому заполнял сосуды полностью. Каждый сосуд содержал масло на 6 заправок ламп. С оставшимся в сосудах маслом я произвел несколько экспериментов, получив при этом полезные результаты. Вы знаете, доктор, что кедровое масло, которое в больших количествах использовали при бальзамировании и исполнении церемониальных ритуалов над мертвыми египтянами, обладает ярко выраженным свойством преломления, несравнимым по этому параметру с другими маслами. Например, мы используем его в линзах своих микроскопов для получения дополнительной четкости изображений. Прошлой ночью я влил немного этого масла в одну из ламп и поместил лампу вблизи просвечивающей части волшебной шкатулки. Эффект был чрезвычайно сильным. Свечение внутри было ярче и интенсивнее, чем я мог себе вообразить. В то же время простой электрический свет, источник которого был помещен таким же образом, практически не дал никакого эффекта. Я пытался проделать тот же эксперимент с другими 7 светильниками, но при этом мой запас масла истощился. Однако я послал за новыми запасами кедрового масла и ожидаю вскоре получить значительные запасы его. Что бы ни случилось, наш эксперимент в любом случае не должен пострадать. Мы увидим. Мы увидим! Доктор Винчестер, очевидно, следовал за логическим процессом другого ума, в связи с чем его комментарий был таков. «Я весьма надеюсь, что если свет оказался эффективным средством воздействия на шкатулку, механизм не может быть испорчен или уничтожен». Его сомнение вселило беспокойство в головы некоторых из нас.